медленный поезд, самый медленный день идет, не расписание идет, идет, не расписание мимо, чьи-то поезда идут, идут, мимо лучшие года. И верой, и правдой служу я природе, служу я природе, служу я природе, одета по самой пугающей моде. Да вот никого не пугаю я вроде, я пугала, пугала, пугала, я в огороде. И ночью, и днем мне покой только снится, совсем запевали залетные птицы, я пугала. Служила, портниха меня из фанбарха тошила, приканта меня на премьерах носила, успех я имела, имела я силу, я пугала. Я пугала, пугала, пугала, я в огороде.

Позовет меня дорога далека, но пути увижу снова я огонь костра ночного в отражении. Гори!